за 9 месяцев до катастрофы. Форт Детрик, штат Мэриленд. 22 сентября 2009 года. «Ну и как Италия поживает?» «Хорошо, хорошо поживает». Питер Маршалл, доктор медицины, специалист по вирусным инфекциям, пожал руку знакомому охраннику, расписался в журнале. Сегодня был первый день, когда он выходил из отпуска. А пицца там... совсем не та, что подают в местных рыгаловках. Охранник по имени Томас, понимающе улыбнулся, в душе позавидовав. Сам он в Италии не был никогда. «Положите свою руку вот сюда, сэр». Доктор Маршалл положил руку на серый пластиковый прямоугольник, расположенный рядом с дверью. Конечно, он здесь работал уже давно, и Томас знал его и других работающих здесь докторов в лицо. Но порядок есть порядок. Вполне оправданный порядок. Если группа террористов проникнет в институт и взорвет хранилище опасных биологических культур на 5-м уровне, например, на Земле воцарится ад. На пульте охранника прозвучал мелодичный звонок. Дверь из сплошного пуленепробиваемого стекла бесшумно отошла в сторону. «Доктор Каплан здесь?» Задержавшись на пороге, спросил Пит. «Прошел 10 минут назад, доктор Маршалл», — ответил охранник. «Это хорошо. Значит, Каплан уже на пути на 5-й уровень, где находилась выделенная им лаборатория». Питер Маршалл отсутствовал на рабочем месте больше месяца, и сейчас ему не терпелось узнать, чего добилась его рабочая группа за время его отсутствия. Группа Маршалла Каплана была одной из трех научно-исследовательских групп, привлеченная к проекту. На ее долю выпала часть проекта, которая называлась «Гамма». Корни этого проекта начинались еще в далеких 60-х. В проекте МК-Ультра. Mind Control Ultra. Мозговой контроль Ультра. Примечание автора. Первоначально целью проекта было создание своего рода зомби, программируемой личности, которая бы внедрялась в подсознание человека. В идеале, чтобы человек даже не подозревал о наличии в его подсознании второй запрограммированной личности. И активизировалась числовым, буквенным или смысловым кодом, посылаемым хозяином. В состоянии зомби запрограммированный человек должен был быть полностью подчиненным своему хозяину. Инстинкт самосохранения и все разумные проявления личности должны были быть полностью подавлены. Короче, зомби должен был по команде становиться послушной марионеткой в руках своего хозяина. В конце 70-х годов проект был раскрыт. Противники проекта, среди которых были и советские агенты, устроили утечку информации в печать о некоторых мероприятиях, проводимых в рамках проекта. В частности, обнародовали информацию об экспериментах, связанных с очисткой сознания с помощью наркотиков, длительных пыток электротоком, о распылении экспериментальных веществ в нью-йоркском метро. Обнародовали далеко не все, процентов 30 от того, что реально делалось. Но этого было достаточно, чтобы проект закрыли. И это в то время, как советские и восточно-германские специалисты работали над схожими проектами вовсю и достигли в этих направлениях немалых успехов. Особенно преуспели врачи Восточной Германии, чей проект назывался «Блицкриг». После объединения Германии все результаты, полученные в ходе Блицкрига, все записи, экспериментальные и очень сложные вещества бесследно исчезли. В США исследования по программированию психики начались только в середине 90-х и проводились ни шатко, ни валко, их финансирование осуществлялось по остаточному принципу. Все изменилось после 9-11. После терактов перед спецслужбами встал вопрос о проникновении в Аль-Каиду и другие исламские террористические организации. Организовать обычное агентурное проникновение не представлялось возможным. В эти организации принимали только людей, которых знали с детства, знали их родителей, дедов и прадедов. Мусульманский мир, особенно мир шиитов, очень замкнут. Чужака, как бы хорошо он ни был подготовлен, разоблачили бы сразу. А без собственной агентуры предотвращать террористические акты было невозможно. Профессионалы это понимали. И тогда взоры устремились на лагерь X-Ray, на клочке кубинской земли под названием Гуантанамо. Там с 2001 года с начала антитеррористической операции содержалось в заключении несколько тысяч боевиков Аль-Каиды, захваченных в Ираке и Афганистане. Любые опыты над ними можно было проводить бесконтрольно. Кроме того, каждый год антитеррористической операции приносил новых пленных. Самое главное, эти пленные были арабами и известными в Аль-Каиде экстремистами. Если бы хоть один, двое из них согласились на сотрудничество с американской разведкой, идеальные агенты для внедрения были бы готовы. Но беда была в том, что сотрудничать с американцами они не соглашались. Ни один. После очередного мозгового штурма в Лэнгли возникла идея. А что если сделать этих пленных террористов нашими осведомителями без их ведома? Тогда-то и вспомнили про замороженные, почти недвижущиеся исследования по программе МК-Ультра. В мгновение ока программа была расконсервирована, и на исследователей, раньше работавших почти на голом энтузиазме, пролился золотой дождь. Поскольку тема исследований была очень обширна, а цели зачастую противоречили друг другу, саму программу разделили на три части, по каждой из которых работала отдельная группа ученых. Проект «Альфа» предусматривал создание препаратов и методик, применение которых превращает человека в послушного воле хозяина зомби. В обычной жизни наличие второй личности в подсознании никак не должно было проявлять себя, но по команде эта личность всплывала и полностью порабощала реальную личность человека. Целью проекта было создание агента, который бы в нормальном, неактивированном состоянии даже не подозревал о том, что является агентом американской разведки. Проект «Бета» предусматривал создание препаратов, представляющих собой новое слово в биологическом оружии. При использовании этих препаратов человек впадал в психоз и становился полностью небоеспособным. Таким оружием можно было вывести из строя целую армию. Проект «Гамма» как раз и был тем самым проектом, который возглавил доктор Феликс Каплан и доктор Питер Маршалл. Создаваемые ими препараты должны были воздействовать на собственных солдат. В идеале нужно было создать препарат, который не оказывал бы никакого побочного воздействия, но при применении которого солдат полностью терял бы чувство страха, а его выносливость и сила значительно увеличивалась бы. Короче говоря, проект «Гамма» был нацелен на создание химическим или биологическим путем идеального солдата. А на данный момент этот проект продвинулся дальше всего. Зайдя в раздевалку для ученых, которая располагалась за первой же дверью после внутреннего КПП справа по коридору, Питер быстро переоделся в стерильный хирургический комбинезон зеленого цвета. Снял грязную обувь, убрал личный шкафчик, закрыл шкафчик на ключ. Ни в какой другой одежде перемещаться на закрытой территории института не разрешалось. Открыл тяжелую дверь и босиком прошел на второй уровень биологической безопасности. Помещения этого уровня были полностью герметичны и находились под отрицательным давлением, чтобы не допустить проникновения опасных биологических агентов на уровне 3 и 4. Каждая дверь этого и последующего уровня была снабжена специальными герметичными шлюзами. Надев носки и специальные одноразовые тапочки, хранившиеся во втором личном шкафчике, Питер прошел на уровень 3. Взял из обеззараживающего пластикового контейнера, стоящего у самой двери, латексные хирургические перчатки, обсыпал руки тальком в специальном приспособлении, потом надел перчатки и приклеил их раструбами к рукавам комбинезона. Повторил ту же процедуру с одноразовыми носками, которые надевали поверх обуви, а их края приклеивались к штанинам. Затем настала очередь специального защитного, полностью герметичного скафандра из пластика, напоминавшего наряд космонавта. Опустил на лицо прозрачный и гибкий шлем, застегнул скафандр на длинную молнию. Тщательно проверил все застежки скафандра, с помощью встроенного в скафандр прибора протестировал его герметичность. Дождался, пока светодиод мигнет зеленым, подтверждая исправность и герметичность. Готово. С потолка свисала гроздь гибких и длинных, вьющихся кольцами резиновых шлангов желтого цвета, с которыми можно было перемещаться по лаборатории. Снабжение ученых отфильтрованным и стерильным воздухом осуществлялось централизованно. Питер взял один из шлангов и прицепил к разъему на скафандре. Шланг встал на место с тихим щелчком. После этого Питер выдавил из одноразового тюбика порцию клеящего герметизирующего геля, который на воздухе мгновенно застыл и загерметизировал место соединения. С тихим шипением воздух начал поступать в массивный костюм ученого. Закончив, он нажал на кнопку. Системы допуска тут не было. Набрал на клавиатуре дверей восьмизначный код и прошел через тяжелую стальную дверь в воздушный шлюз при четвертом уровне, снабженный распылителями для воды и химикатов. Здесь ученые принимали последний обеззараживающий ядовитый душ перед тем, как вступить в царство Аида. Уровень 4. Уровень смертельной биологической опасности. После ядовитого душа, убивающего все микроорганизмы, дверь шлюза с легким шипением открылась. Теперь торопиться было нельзя. На четвертом уровне вообще никто и никогда не торопился. Движения ученых напоминали замедленную киносъемку. После открытия последней двери доктор Питер Маршалл неспешно зашагал по пустому коридору, покрытому со всех сторон белым вспененным пластиком, направляясь в свою лабораторию. Дверь в их лабораторию была третьей по коридору. Как и на всех остальных, на этой двери не было ни табличек, ни номеров, ни ручки, ни замочной скважины. Питер просто приложил обтянутую пластиком перчатки руку к определенному месту на стене, и дверь с тихим шипением открылась. У стола в первом из помещений лаборатории сидел человек в таком же, как и у Питера, скафандре и что-то писал в специальный журнал, где отмечался ход всех проводимых группой экспериментов. Услышав шипение отходящей двери, человек обернулся. «С возвращением на борт!» «Привет, Феликс!» Питер прошел в угол за шторку, нажал кнопку, и жесткое ультрафиолетовое излучение уничтожило все живые организмы, какие он мог подхватить во время путешествия по коридорам. Конечно, с учетом принимаемых в здании мер предосторожности, вероятность что-либо подхватить была 1 к 1 000 000, но ученые, дабы не уничтожить результаты своей, часто многомесячной работы, принимали меры, чтобы исключить даже эту 1 000 000-ную вероятность. «Что новенького происходит в нашей богадельне?» — спросил Питер, выйдя из-за шторки. «Я что-то пропустил?» «Да есть!» Каплан дописал последнюю строчку в журнале, захлопнул его и встал. «Помнишь тот путь, который разрабатывал, ты счел за тупиковый? Номер 33». «Помню. И?» «Так вот, когда ты уехал, я все же попросил Дженну провести еще несколько опытов. И результаты получились удивительными, правда, совсем не теми, какими мы ожидали. Продолжая разговаривать через систему внутренней связи, ученые прошли за шторку, отделяющую подобие небольшого офиса от, собственно, помещений лаборатории. «Взгляни-ка!» Доктор Феликс Каплан указал на электронный микроскоп, подключенный к ноутбуку. «Там как раз образец этого вируса». Доктор Питер Маршалл наклонился к монитору, и то, что он там увидел, удивило его несказанно. Положив руку, обтянутую перчаткой, на специальный трекбол, он несколькими движениями приблизил картинку и начал рассматривать компьютерное изображение, находящееся в электронном микроскопе вируса, и его структуры ДНК, полученные в результате проведенной реакции цепи полимеразы со всех сторон. «Интересно», — пробормотал он, — «ты когда-нибудь сталкивался с чем-то подобным?» «В том-то и дело, что нет», — ответил доктор Каплан. Сам вирус выглядел так же, как и большинство вирусов, маленький волосатый шарик. Но вот структура его ДНК не была похожа ни на один другой вирус. «Иммуноблотинг делали?» «Иммуноблотинг — один из методов опознавания и отнесения вируса к той или иной группе вирусов. Основывается на внесении культуры вируса в среду, содержащую кровь жертву различных вирусов». «Конечно!» — в голосе доктора Каплана прозвучала легкая обида. «Уж иммуноблотинг-то догадался бы сделать любой выпускник профильного вуза. Можно было бы и не спрашивать, делали или нет. Нулевая реакция. Что, вообще ни на что не среагировал?» В голосе доктора Маршалла прозвучало сильное удивление. «В том-то и дело, что нет. Предварительную генетическую карту мы составили, но отправлять ее я пока никуда не стал. Решил дождаться тебя. Все-таки мы не в университетской лаборатории работаем. Результаты означали, что новый вирус не относился ни к одному из видов или подвидов вирусов, известных современной науке. А это значило, что впереди замаячила Нобелевка». «И правильно», — решительно сказал доктор Маршалл. «Об этом лучше пока никому не сообщать. Цикл испытаний на животных уже начали?» «Начали, но опять-таки прервали на третий день». Доктор Каплан увлек уже порядочно заинтригованного доктора Маршалла к незаметной двери в углу лаборатории, ведущей в помещение для хранения подопытных животных. Сейчас там хранились генетически чистые крысы и макаки-резусы. Генетически чистые животные. Этот термин обозначает, что животные были специально выведены для лабораторных экспериментов над ними, и их ДНК соответствует международному стандарту. Результаты опыта над одним генетически чистым животным должны полностью соответствовать результатам такого же опыта над другим генетически чистым животным, даже если они произведены на другом конце Земли. «Осторожнее!» Доктор Маршалл зашел в комнату и отшатнулся. Сразу несколько макак бросились на него с силой, ударившись о прутья клетки. Не добившись желаемого, все пять макак принялись дергать прутья клеток и грызть их зубами. «Это что?» «Действие вируса». «Вот именно. Попадая в кровь, вирус вызывает у зараженных сильнейшее чувство агрессии, а адреналин в крови буквально зашкаливает». «Вскрывали?» «Да, вскрыли трех обезьян. И у всех картина одна и та же». «Попробую угадать», — задумчиво сказал доктор Маршалл. «Поражение гипоталамуса». «Гипоталамус — часть мозга. Некоторые его участки отвечают за агрессивность». «Совершенно верно», — невесело усмехнулся Каплан. «Гипоталамус у всех вскрытых подопытных животных увеличен в 2-3 раза от нормы. Поэтому агрессивность у них бьет через край. Когда они видят что-то живое, то первая их инстинктивная реакция — убить. растерзать. Вторая и последующие от первой не сильно отличаются. Вообще-то эти наработки следовало бы передать группе Бета, но я пока ничего не передавал и даже не сообщал. Доктор Каплан, испытывающий, смотрел на Пита через прозрачный пластик шлема. «И не передавай», — решительно сказал Питер после нескольких секунд раздумья. «Кроме того, заведи отдельный журнал и все эксперименты по этой теме записывай туда и храни его отдельно от всех остальных. Понял?» «Понял».